Однако табачный дым начинал выедать мне глаза. В последний раз, выслушав восклицание Хлопакова и хохот князя, я отправился в свой номер, где на волосяном, узком и продавленном диване с высокой выгнутой спинкой мой человек уже послал мне постель. На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова. Через калитку вошел я на двор, посыпанный песочком. Перед настежь раскрытой дверью конюшни стоял сам хозяин, человек уже не молодой, высокий и толстый, в заячьем тулупчике, с поднятым и подвернутым воротником. Увидав меня, он медленно двинулся ко мне навстречу, подержал обеими руками шапку над головой и нараспев произнес: «А, наше вам почтение! Чай лошадок угодно посмотреть?» «Да, пришел лошадок посмотреть». «А каких именно, смею спросить?» «Покажите, что у вас есть. С нашим удовольствием». Мы вошли в конюшню. Несколько белых шавок поднялось сено и подбежало к нам, виляя хвостами. Длиннобородый старый козел с неудовольствием отошел в сторону. Три конюха в крепких, но засаленных тулупах молча нам поклонились. Направо и налево, в искусственно возвышенных стойлах, стояло около 30 лошадей, выхоленных и вычищенных на славу. По перекладинам перелетывали и ворковали голуби. «Вам, то есть, для чего требуется лошадка? Для езды или для завода?» — спросил меня Ситников. «И для езды, и для завода». «Понимаем-с», с расстановкой произнес барышник. «Петя, покажи господину горностая». Мы вышли на двор. «Да не прикажете ли лавочку из избы вынести? Не требуется? Как угодно». Копыта загремели по доскам, щелкнул кнут, и Петя, малый лет 40, рябой и смуглый, выскочил из конюшни вместе с серым, довольно статным жеребцом, дал ему подняться на дыбы, пробежал с ним раза два кругом двора и ловко осадил его на показном месте. Горностай вытянулся, со свистом фыркнул, закинул хвост, повел мордой и покосился на меня. «Ученая птица», — подумал я. «Дай волю, дай волю», — проговорил Ситников и уставился на меня. «Как, по-вашему, будет-с?» — спросил он наконец. «Лошадь не дурна. Передние ноги не совсем надежны». «Ноги отличные», — с убеждением возразил Ситников. «А зад-то? Извольте посмотреть. Печь печью, хоть выспись. Бабки длинны». «Что за длинны, помилосердуйте? Пробеги-ка, Петя, пробеги. Да рысью, рысью, рысью! Не давай скакать!» Петя опять пробежал по двору с горностаем. Мы все помолчали. «Ну, поставь его на место», — проговорил Ситников. «Да сокола нам подай!»